Глава 14. Пересвет 3. «Да что ты говоришь?» — приподняла одну бровь Пересвет. «Любовь всей его жизни? Серьезно? Мне очень хотелось быть вежливой с людьми отца, но кто бы мог подумать, что мне доведется услышать такую откровенную чушь, глядя на слабые отголоски энергии вокруг, а также внутри тебя. С уверенностью могу заявить, что ты не принадлежишь ни к одной из долгоживущих рас». Скорее всего, родилась на Земле, где срок жизни среднестатистического человека с трудом достигает 70 лет, а в лучшем случае удастся дожить до 100. Тебе же на вид не более 20 лет, а значит, по нашим меркам, ты еще младенец. Мой отец прожил больше, чем ты раз в 50, если не все 100. Любовь всей его жизни, говоришь? Даже будь твои слова правдой, скорее он для тебя был бы любовью всей жизни, а не наоборот. Пересвет подошла поближе и медленно наклонилась к самому уху собеседницы так, чтобы никто не смог услышать ее следующие слова. Стоит отметить, что командир лишь с интересом наблюдал за происходящим, ожидая развязки, и вмешиваться в беседу совершенно не собирался. «Не доросла еще, чтобы пытаться занять место моей матери. Тебе очень повезло, что я не хочу начинать первое знакомство с конфликта, поэтому на этот раз сделаю вид, что твои слова меня никак не задели», — выделяя каждое слово, произнесла девушка. «Запомни, Анастасия, в отличие от отца, у меня не настолько мягкий характер». «У меня тоже», — с трудом сдерживаясь, ответила Оторва. «Не стоит думать, что твои слова сразу возымеют на меня ожидаемый тобой эффект. Когда мы с Хиро поженимся, мне придется лично взяться за твое воспитание. Судя по всему, родители тебя слишком баловали и продолжают баловать. Не переживай, скоро это все изменится». «Ха-ха-ха!» – искренне рассмеялась Пересвет, отодвинувшись на несколько шагов, после чего с интересом посмотрела на отца. «Кто бы мог подумать, что мне доведется увидеть такую забавную картину в первый же день здесь? Мне нравится твой решительный настрой и боевой характер, Анастасия. Чувствую, мы станем с тобой хорошими подругами». Командир прекрасно слышал каждое сказанное слово дочери и Анастасии. Несмотря на это, вмешиваться в диалог не стал, оставив Пересвет возможность разобраться с неожиданно возникшей ситуацией. Последние слова дочери его удивили, как и резкая смена ее настроения. Он ожидал куда более серьезного развития конфликта и собирался вмешаться, если он дойдет до красной линии. Скажи ему кто-то подобное, очень маленькая вероятность, что он бы смог просто сдержаться и перевести все в шутку, в отличие от Пересвет. Интересно. Дальше дочка решила познакомиться с остальными присутствующими в мастерской людьми, а также дворфами, после чего направилась к выходу. Уже почти покинув помещение, она резко обернулась и пристально посмотрела на застывшую на одном месте Оторву. «Мне понравилось, как ты себя повела, признаю. Единственное...» Она тяжело вздохнула и резко стала куда серьезнее. «Постарайся не ляпнуть такое при моей матери. Какими будут последствия, если она такое услышит, даже я не могу предугадать. Береги себя, Анастасия, мы с тобой еще скоро увидимся». Следующим местом посещения оказалась мастерская уже самого Хиро, а также склад снабжения. По пути к нему дочка не произнесла ни слова, задумчиво о чем-то размышляя. Командир не стал первым поднимать тему недавнего происшествия, предоставляя эту возможность Пересвет, но она и здесь смогла его удивить, так ничего и не сказав. «Вау!» – с искренним восхищением произнесла девушка, стоило им оказаться на складе. За последнее время он претерпел множество существенных изменений, таких как увеличение общей площади, перестановку и разделение на множество различных отсеков. Большая часть стеллажей была забита разными предметами, начиная от совсем бесполезных до крайне важных. Особо ценные хранились в основном за стеклянными витринами, но не из простого стекла, а бронебойного, способного выдержать прямой выстрел из танка с расстояния в 50 метров. «Это место поражает своими масштабами!» «Добро пожаловать, лидер!» Мария, как обычно, очень оперативно оказалась рядом и с интересом посмотрела на командира и неизвестную ей девушку рядом с ним. Вижу, вы сегодня прибыли с гостей. Хотите провести ей экскурсию?» «Вроде того», – довольно уклончиво ответил Хиро. «Мария, познакомься, это моя дочь Пересвет. Начиная с сегодняшнего дня, она будет проживать на станции. Приготовь для нее пропуск такого же ранга, как и мой». «Ваша дочка довольно взрослая», – немного удивилась глава отдела снабжения, но быстро взяла себя в руки. «Насчет пропуска мне бы хотелось уточнить один вопрос, касающийся ее прав и полномочий. Выданный ей пропуск будет обладать такими же возможностями, как и ваш?» «Насчет этого», – командир задумался. Слова Марии были заданы не для простого интереса или ради любопытства. Все пропуски делятся на ранги, и их владельцы в соответствии с ними обладают различными полномочиями. У командира они имеют максимальный ранг, который может быть только у главнокомандующего. Даже у старших офицеров и заместителей он на несколько ступеней меньше. Следовательно, и полномочия они имеют с некоторыми ограничениями. Владельцы пропусков имеют полное право отдавать приказы отделу снабжения в зависимости от ранга пропуска. Зная характер Пересвет, если выдать ей такой же пропуск, как у него, не имеющий никаких ограничений, она может устроить неразбериху. Пока еще рано наделять ее такими правами. «Нет, пусть ее пропуск будет иметь максимальный ранг, но только для посещения склада и территории отдела снабжения, без каких-либо запретов. Остальные все функции будут заблокированы, и только мой прямой приказ может снять эти ограничения». «Принято. В течение получаса мы подготовим все необходимое», – улыбнулась Мария и бросила любопытный взгляд на девушку. «Мне провести для вас экскурсию по складу?» «Спасибо, но мне бы хотелось самой здесь все осмотреть», – спокойно ответила Пересвет, после чего потянула отца куда-то в сторону, напоследок бросив. «Мне бы хотелось как можно больше провести времени с отцом наедине, пока есть такая возможность». Последующие 3 часа пролетели очень быстро. Девушке настолько было любопытно, что она каждые несколько секунд задавала различные вопросы отцу по поводу той или иной увиденной вещи. Особенно ее заинтересовали тела побежденных монстров и таблички рядом с ними. В отличие от командира, у нее не было усовершенствованного ретранслятора, и пусть разговаривать могла на большинстве языков, к чтению это не относилось. Приходилось переводить и написанное. Внимательно рассмотрев все тела, она выдвинулась к отделу с огромным количеством разнообразных книг-навыков. Внутри содержимое было на разных языках Земли, и она вновь столкнулась с трудностями перевода. Хиро пришлось пояснить ей, для чего нужны эти книги и каким образом их используют. Проблема заключалась как раз в том, что для изучения любого навыка или способности необходимо было прочитать содержимое, а она на текущий момент этого сделать не могла. «Пап, ты же понимаешь, что я прошу у тебя сейчас?» После нескольких безуспешных попыток разобраться в содержимом, она повернулась к командиру. «Понимаешь, правда?» «Хочешь научиться читать и понимать другие языки?» Девушка кивнула. «Для этого необходимо посетить магазин. У меня нет в распоряжении ретрансляторов такого уровня». «Тогда чего мы ждем?» Загорелись глаза Пересвет. «Нужно как можно скорее посетить этот магазин». «Тебя настолько заинтересовали книги навыков?» – удивился Хиро. «Раньше еще до всех тех событий тебе такие вещи были неинтересны». «Раньше мне многое было неинтересно из того, чем моя семья занималась», – спокойно ответила девушка. «Мне хотелось просто мирной и спокойной жизни, и чтобы меня оставили в покое. Сейчас же ситуация в корне изменилась. Наша галактика под угрозой нападения каких-то неизвестных, обладающих довольно выдающейся силой, раз даже ты с мамой ходите постоянно напряженные и задумчивые. За мной охотится не только дедушка, но и его подчиненный ради обретения куда большей силы, и мы в любой момент можем столкнуться с огромной опасностью. Помнишь мои слова о том, что я хочу стать сильнее? Вот и пришло время начать двигаться к выполнению этой цели, и изучение книг с различными навыками будет первым шагом к этому». «Хорошо», – вздохнул Хиро. «Тогда отправляемся в магазин прямо сейчас». Не прошло и получаса, как они переместились прямиком к Тевродию и остальным лидерам. Почему именно туда? Все просто. Командир собирался познакомить их со своей дочерью и упростить немного свою дальнейшую жизнь. Наверняка Пересвет будет часто наведываться в магазин, и не хотелось бы, чтобы она каждый раз брала его с собой ради этого. Хочет стать самостоятельной. Вперед! «Не ожидал вас здесь увидеть!» Удивленно воскликнул Тевроди, и стоило командиру появиться. Он с интересом посмотрел на девушку рядом с ним. «Вижу, вы сегодня прибыли без жены Венси, но с незнакомой мне девушкой. Знаете, она очень на вас похожа, если присмотреться». «Потому что она моя дочь», – спокойно произнес Хиро, глядя на вытянувшиеся от удивления лица. «С сегодняшнего дня она будет жить и тренироваться на станции. Мне бы хотелось попросить вас приглядывать за ней и помогать всем доступным. Сами понимаете, я не могу находиться рядом постоянно». «Мы только с радостью», – улыбнулся Тевроди с еще большим интересом, разглядывая Пересвет. «Как я и сказал ранее, вы с ней очень сильно похожи. Ваши гены трудно будет скрыть». Командир промолчал, да и был ли смысл что-то говорить. На самом деле они с дочерью сейчас выглядят далеко не так, какими были ранее. Кроме наложенных на нее печатей, блокирующих память, их тела претерпели существенные и значительные изменения, чтобы их было не так просто обнаружить. И это происходило на протяжении длительного периода. Иначе как они бы смогли прожить те несколько веков в Висе, все время выглядя одинаково и совершенно не старея? Их текущая внешность похожа потому, что, по легенде, они с дочерью были братом и сестрой. На самом деле, настоящая Пересвет выглядит совершенно иначе, как и он сам. Ей от матери досталось не только тело первозданного Дао, но и неописуемая красота, заставляющая всех увидевших ее мужчин не сводить с нее взгляда. Хиро мог сменить свою нынешнюю внешность и привести свое тело до исходного состояния и сделать то же самое с дочерью, но не собирался делать этого сейчас, как минимум, когда все закончится и не мгновением раньше. Сейчас еще рано проводить такие манипуляции, да и обезопасить себя на будущее. «Конечно, похоже, я же его самая любимая дочурка», с нежностью прижалась к командиру дочка. Со стороны все выглядело так, будто она обожает своего папочку. Возможно, так оно и есть на самом деле, но такое поведение нетипично для нее. Походу, она решила разыграть небольшой спектакль. «Он во мне души не чает и очень-очень-очень сильно беспокоится за мою безопасность, поэтому и привел меня сюда». «Повезло тебе с отцом, да, дорогая?» – с нежностью произнесла одна из лидеров магазина. К сожалению, за столько времени ее имени Хиро так и не узнал. «Раз твой отец попросил о тебе позаботиться, то мы сделаем все от нас зависящее, чтобы не разочаровать его ожидания». «Спасибо большое!» – очень радостно улыбнулась Пересвет и незаметно для остальных подмигнула отцу. «Тогда не могли бы вы...» Дальше она начала расписывать все ей необходимое, и от такого перечня у командира чуть глаза на затылок не полезли. Понимая, что больше его присутствия здесь не требуется, он быстро попрощался и вернулся на станцию, сразу же отправившись в рубку управления. «Лидер, вы один?» – удивленно спросила Светлана, стоило ему подойти. Командиру оставалось лишь тяжело вздохнуть. «В последнее время вся станция гудит о случившемся. Те, кому довелось встретиться с вашей дочерью, очень позитивно они отзываются, а тем, кому еще не повезло с ней познакомиться, очень ждут этого момента. Она ворвалась в нашу довольно размеренную жизнь, если так можно сказать, как самый настоящий тайфун. Давно такого оживления ни у кого не было». «Поверь мне, это только начало», – устало бросил командир, присаживаясь рядом со Светланой. Один из ассистентов услужливо освободил свое место и быстро разорвал дистанцию, понимая, что сейчас не самое лучшее время греть уши. «Зная свою дочь, я могу с легкостью спроецировать дальнейшие события. Сейчас будет взрыв интереса к ней, ажиотаж. Спустя какое-то время все немного успокоится, придет в норму, все привыкнут. Последней фазой станет то, что интерес и ажиотаж к ней вернется с еще большим интересом». «Почему вы так думаете?» – заинтересованно спросила девушка. «Потому что она моя дочь», – усмехнулся Хиро. «Тогда вы должны понимать, что на станции проживает несколько миллионов человек, большая часть из которых – свободные мужчины. Многие из них нашли себе пару, но также много и тех, кто пока остается холост», – глубокомысленно произнесла Светлана. «Клуни каждый день приходят и признаются в любви, в надежде завести отношения. То же самое касается и многих других девушек». «Почему про себя не говоришь? Ты тоже очень красивая и видная девушка», – без всяких задних мыслей произнес командир. «Светлана действительно очень красивая и миловидная, а за последнее время будто расцвела. Пусть она большую часть времени проводит на работе, но хорошо за собой ухаживает и всегда выглядит безупречно». «Ко мне редко подходят с такими предложениями», – улыбнулась девушка, которой явно понравились слова Хиро. «Мне приятно слышать от вас в свой адрес такие слова, и я нисколько не занижаю или завышаю свое самомнение, понимая, что они не беспочвены. Вы привыкли видеть во мне еще ту запуганную девчушку, которую повстречали в одном из множества заброшенных домов на земле. Я была с вами с самого начала, и вы просто не могли увидеть все произошедшие изменения, принимая их за должное. Для других же все иначе. Мой статус супервайзера приравнивается к высшему руководству. По сути, для многих на станции моя позиция находится сразу за вами и Артуром, чье место сейчас заняла Агния. Большинство мужчин просто боятся ко мне подойти. А те, кто работает со мной в рубке управления, знают или же догадываются, что я испытываю чувства к одному мужчине уже довольно продолжительное время, поэтому и не заикаются о подобном. Тем более, что я почти всегда нахожусь на рабочем месте и очень редко посещаю другие отсеки станции. Поэтому пусть я и миловидная девушка, но ко мне просто боятся подойти и заговорить». «Считают себя недостойными тебя?» – хмыкнул командир. «Проблема всех красивых людей». «В любом случае, сейчас разговор не обо мне». Быстро перевела разговор в другое русло Светлана, немного покраснев при этом. «Скорее о вашей дочери. Заботясь о Луне, я осознала, что чувствуют родители. Когда к ней поступают такого рода предложения, я себе места не нахожу. Возможно, это и не мое дело, я сейчас лезу туда, куда не надо. Но как вы собираетесь реагировать на то, если и вашей дочери будут поступать такого рода предложения?» «А я должен как-то реагировать?» – удивленно ответил Хиро, чем немного шокировал девушку. «Моя дочка уже взрослая и сама вправе принимать решения. Ограничивать ее в чем-то в мои планы не входит. Знаешь, детям необходимо давать простор и свободу действий. Только так они смогут научиться на собственных ошибках и осознать, насколько сурова жизнь». «Вот так просто?» – приподняла бровь собеседница. «Даже не попытайтесь узнать о ее будущем парне ничего?» «Кто такое сказал?» – рассмеялся командир, после чего резко стал серьезным. «То, что я не собираюсь ее как-то ограничивать, не означает, что я не проверю подноготную этого парня вплоть до момента его рождения. Просто ей об этом говорить не буду. А если мне не понравится его прошлое...» «Впрочем, пока еще рано об этом думать». Светлана просто улыбнулась и кивнула. «Вы явно пришли ко мне не об этом поговорить, верно?» «Да». «Пришло время назначить следующую точку маршрута», – кивнул командир, сразу же переключившись на деловую нотку. «Мне хочется немного его изменить». Он придвинулся к большому голографу и начал что-то на нем быстро печатать. Спустя несколько мгновений появились новые координаты и линия, показывающая начальную и конечную точку маршрута. Последняя была в несколько раз дальше, чем было запланировано изначально. «Мы отправимся сюда?» На вопрос девушки командир кивнул. «Могу поинтересоваться, что это за планета? По текущим подсчетам, путь до нее займет 8 дней». «Планета Аркакис», — помрачнел Хиро. «Мир насекомоподобных существ».